30. Пройдя в дальний конец зала, Роджер занял место за столиком, стоявшим далеко от искусственных окон с олиповатыми пейзажами. Здесь было потемнее, зато до кухни рукой подать. Поэтому обслуживали быстро, и не нужно было ждать, когда запыхавшийся официант в очередной раз спросит: «Вам первое подавали?» Скоро возле столика остановился еще один бывалый путешественник. Полноватый мужчина в потертом вельветовом костюме цвета морской волны. По костюму было видно, что он использовался и в качестве пижамы. «Не возражаете, если присяду?» – улыбнулся незнакомец. «Не возражаю». «Вильям Стокер. Занимаюсь разработкой управленческих методик для малых сельхозкооперативов. Макс Флойд. Экономический адвокат. Но, если честно, только помощник». «Да, дружище, на адвоката, да еще экономического, вы точно не тянете. Без обид», – заметил Стокер, раскладывая на коленях салфетку. «Какие уж там обиды», – отмахнулся Роджер. Подскочивший официант поставил на стол первое блюдо и салаты, а потом унесся, заставив колыхаться края скатерти. «Не люблю я этот Фердинанд Блу. Суда старые, ночью все скрипит. И эта кормежка в 4 смены одолевает», – пожаловался попутчик, приступая к салату. «Синапа любите?» – уточнил Роджер. «Да, или Уна Спейс. Вот там условия, так условия». «Однако и стоимость?» «Это да. Обдирают как липку. В прошлый раз пришили к счету доплату за кислород, представляете?» «А вы не пользовались?» «Да пользовался, как оказалось. Я еще удивлялся, чего сплю как слон и жру за 4. А притом еще и 5 кило за 4 суток сбросил. Оказалось, вентиляционный инжектор дает повышенный кислород. У них там что-то само включилось, а сказали, будто заказ. Ну, я было сначала хотел поскандалить, но потом гляжу, постранил заметно. Ну и ладно, думаю, подавитесь. И доплатил 500 литров, между прочим. Как с куста!» Стокер сделал небрежный жест, показывая, как отчитывал деньги. «Ну, теперь, конечно, снова набрал. Люблю, знаете ли, покушать. А вы как?» «Иногда. Особенно под хорошую выпивку». «А что пьете?» «По-разному», – пожал плечами Роджер, приканчивая салат. «Значит, все». «Я этого не говорил». «Да и так понятно. Ну, не тушуйтесь, Флойд. Все мы любим шернуться градусом. Может, вечерком в бар заскочим? Вы не против?» «Посмотрим, как пойдет. Может, и заскочим», – пожал плечами Роджер. «Боитесь сорваться?» Роджер кивнул. Начинать ему не хотелось, ведь он находился на задании и не мог заливать в себя все, что попало. Но желание выпить никуда не делось, а на борту оно даже усилилось. «О нет, только не это!» – проворчал Стокер, промакивая салфеткой губы. Роджер обернулся и увидел, как в их сторону правит опоздавшая парочка. Строгая старушка с фиолетовыми волосами. И великовозрастное чадо, сын, племянник или даже внук, лет за 40, одетый как ученик пригородной школы, в тесноватый темно-синий костюм и светлую сорочку с бабочкой в горошек. Двигался он неуверенно, во всем ожидая команд строгой старушки. Рассерженная тем, что им не хватило достойных мест, старушка зло расталкивала снующих в проходах официантов и правила к столику Роджера и его нового знакомого. «И что мы будем делать?» – спросил Роджер, с ужасом представляя, во что может превратиться их завтрак. «Что-нибудь придумаем», – пообещал попутчик. Между тем пара уже приблизилась к столу, и старушка каркающим голосом скомандовала: «Адольф, садись!» «Эй, что значит садись?» – возмутился Стокер. «Это стол для персонала!» «Какого еще персонала?» — воскликнула старуха, выпучивая огромные, как бильярдные шары, глаза. «Для местного и обслуживающего». «Тут написано «для пассажиров», — возразила старуха и ткнула пальцем в табличку на стенке. «Мало ли что написано. Вот мы персонал, а вы нет». «Ну и какой же вы персонал? Что вы тут делаете?» — усмехнулась старуха и погрозила Стокеру крючковатым пальцем, полагая, что выведет его на чистую воду. «Мы с приятелем здешние сантехники». «Что значит сантехники?» «А то и значит, что качаем дерьмо в ваших каютах, а вы только наслаждаетесь путешествием, а мы качаем. Эй, приятель!» Стокер обратился к Роджеру, одновременно нюхая рукав пиджака, Походу на пиджак дерьмо попало в 202 номере. Ну-ка нюхни. И он протянул руку Роджеру. Да ладно, я уже через стол чувствую, что попахивает. Но мне казалось, что это от моих ботинок несет. Спектакль еще не был сыгран до конца, когда фиолетовая старушка со своим переростком поспешили в центр зала, где им нашли раздельные места. Вот и все, Флойд, ты отлично подыграл. А ты отлично начал. Кстати, мы уже на «ты». Само собой получилось. Даже на брудершафт пить не надо. Не надо брудершафт, значит, выпьем просто так.